Моя любовь живет на первом этаже, и на балкон она выходит в неглиже, и под балконом собирается толпа и восторгается. И вот когда ее съедят со всех сторон, я выхожу с большим обрезом на балкон, и замолкает возбужденная толпа, и все разбегаются. Знают кошки, чьи мясо хотят сожрать, так вот вам я буду есть, а вы лишь слюнки глотать. Знают кошки, чьи мясо хотят сожрать, так вот вам я буду есть, а вы лишь слюнки глотать. Когда я с ней по проспекту прохожу, я на других девчонок просто не гляжу, но все девчонки долго смотрят мне во след и тихо шепчутся. Они ее готовы, кажется, убить. Ну как же так, такого парня охмурить? Но у нее меня ни в жизни мне отбить, а им не верится. Знают кошки, чьи мясо хотят сожрать, так вот вам она будет есть, а вы лишь слюнки глотать. Знают кошки, чьи мясо хотят сожрать, так вот вам она будет есть, а вы лишь слюнки глотать. Лучше всех, и променять ее на что-то это грех. У нее дача и машина, и давно на все согласная. Она мила, она не курит и не бьет, она стирает и готовит, даже шьет. Ни днем, ни ночью мне покоя не дает, такая страстная. Она знает, как я умею любить, но выходит на балкон, чтоб себя показать и котов подразнить. Она знает, как я умею любить, но выходит на балкон, чтоб себя показать и котов подразнить. И снова под балконом, и снова под балконом толпа. Знают кошки, чьи мясо хотят сожрать, так вот вам мы будем есть, а вы лишь слюнки глотать. Знают кошки, чьи мясо хотят сожрать, вот вам мы будем есть, а вы лишь слюнки глотать.